Сомнения рыцарей престола были понятны. Земля на несколько сотен локтей от города превратилась в лабиринт каверн и оврагов с осыпающимися стенами, откуда тянуло мертвечиной. Казалось, там гниют останки каких-то чудовищ. Стены Фанкиона выглядели так, будто для них прошла не одна тысяча лет. Сплошные дыры, обвалы, ощущение заброшенности и покинутости. И тысячи скелетов-защитников. Полосу омертвения вокруг города не пройти никому. Каверны идут на глубину двух верст, как минимум. Ступишь — вообще все обвалится, — озабоченно сказал Санти. Давайте-ка вон из той скалы мост соорудим. Иначе нам население не вывести. Императоры переглянулись и согласно кивнули. Это, пожалуй, наилучший выход. Хоть и энергии придется затратить море. Только жизнь людей дороже. Нельзя оставлять их в обреченном городе. Скорее всего, через несколько дней Фанкион провалится в недра земли. И на месте когда-то богатой и многолюдной столицы провинции останется только бездонная пропасть. Чем думали нартагальские маги, вызывая такой кошмар? Почему они вообще остались с заговорщиками? Война с Нартагалем закончена? Видимо, принесли клятву личной верности предводителю заговора, тому самому загадочному высокому лорду. Санти, по крайней мере, другого вывода сделать не мог. В 300 с небольшим локтях от границы зоны омертвения высилась порядочных размеров скала. Объединив силы, императоры начали ее преобразование. Камень потек, как вода, вытягиваясь в сторону города. Он тянулся и тянулся вперед, пересек остатки крепостной стены и уперся в мостовую, сотни локтей от нее. Последний штрих в заклинании, и толстый каменный столб стал плоским, на глазах превращаясь в мост с высокими перилами. Воины издали завороженно наблюдали за этим, осеняя себя косым крестом единого. Великая сила его величества! Обычным магам-инженерам на такую работу потребовалось бы дня два, а то и три. А теперь поглядим на тех, кто все это устроил. Холодный тон Санти не обещал нартагальцам ничего хорошего. Кто-то выжил и снова колдует. Даю вектор портала, ловите. Скоморок швельнул пальцами и ступил в туманную дымку, оказавшись на главной площади Фанкиона. Ему мгновенно перехватило дыхание. Вокруг были заваленными мертвыми телами и залитые кровью алтари. Это сколько же людей принесли в жертву эти сволочи, чтобы сплести то страшное заклятие, слить магию крови с некромантией? Похоже, не одну тысячу людей, которых он, император Сантиар, обязан был защищать, не защитил. «Вон они, красавцы!» — донесся справа разъяренный голос Лека. Резко повернувшись, Санти увидел 4 изможденных людей в черных сутанах, магов Ализиума. Несмотря на истощение, они продолжали вереницей двигаться вокруг одного из алтарей, на ходу чеканя какое-то заклятие. Разъяренный император опутал их сетью повиновения, заставив замереть на месте. Как ни жаль, придется передать сволочей Ализиуму, согласно мирному договору с Нартагалем. Впрочем, некромантии им все равно не простят. Геральт жаловался как-то, что группа сильных магов совсем отбилась от рук и творит такое, что волосы дыбом встают. Экспериментируют с вещами, которые трогать не следует. Придется заняться Алисиумом вплотную. Да многолели, до последней степени. «Зачем?» — глухо спросил он у нартогальцев. «Вы хоть понимаете, что вызвали?» «А плевать!» — злобно оскалился самый старший. «Чтобы с тобой, тварь, справиться, и полмира не жаль!» «Да?» — из-за другого алтаря вышел еще один император. «А что вы теперь скажете?» «Какого дархота?» — обернулся к нему первый. «Их же теперь нельзя отдавать Ализиуму, они тебя видели?» «А их в любом случае нельзя отдавать. Не думай, что их казнят. Сами казним, а Ализиуму предоставим список преступлений. Не осмелится протестовать». «Ладно», — буркнул Санти, узнав Энета. «Раз даже болезненно совестливый граф так считает, то выбора нет». «Людей начали выводить эльдары», — заговорил третий император, появившись из портала. «Даже святоши покорно бросают оружие и бегут к мосту. Слишком перепугались». «Передай маршалам, чтобы сортировали беженцев, а то еще всякая сволочь ими притворится», — буркнул скоморох. «Не пальцем деланный, сам сообразил», — отмахнулся Храц и исчез. «А этими я сейчас займусь», — кивнул на потрясенных нартогальцев Энет. «Противно, но надо. Если их оставить в живых, жди новых сюрпризов». «Согласен», — обреченно вздохнул Санти. «Но сволочи сильные, ты глянь только, даже под принуждением защиту держат. Помощь нужна?» «Нет». Граф поднял руки, окутавшиеся синим светом мудрости, и принялся читать заклятие, состоящее, казалось, из совершенно несопоставимых компонентов, но при том действующее. Какая-то сила принялась скручивать спиралью завизжавших не своим голосом нартогальских магов. Их защита продержалась всего минуту, не больше. И вскоре на мостовой остались четыре кучи кровавых ошметков. Жалости к убийцам тысяч и тысяч ни в чем не повинных людей Санти с Энетом не испытывали ни малейшей, только годливость. Как в дерьме измазались, а то и в чем похуже. По мосту толпой бежали люди, мужчины, женщины, дети, старики. И все ощущали, что родной город стал ловушкой, нес смерть и даже нечто худшее, чем смерть. От Фанкиона веяло ужасом, отчаянием, потусторонней жутью, и выжившие спешили покинуть проклятое место. На сходе с моста беженцев встречали имперские войска, разводя людей по лагерям. Предстояло еще выяснить, кто простой горожанин, а кто корвенец или, хуже того, заговорщик. Работы тайной стражи предстояло множество. Да подчиненные Ланига не тушевались. Дело привычное. Достаточно всего лишь допросить свидетелей и сравнить показания, чтобы понять многое. Не станут фанкионцы покрывать убийц и палачей, издевавшихся над ними в течение 2 месяцев. Не успели последние беженцы ступить на землю, как здания города затряслись и начали медленно опускаться под землю. В воздух взметнулась туча пыли. К утру стало ясно, что столицы Фанкионской провинции больше не существует. На ее месте остался бездонный провал, ведущий, наверное, в самые глубины преисподней.